Рассказывайте, что у нас произошло, пока меня не было. Наша вторая эскадра вышла из гиперпространства и сейчас летит на перехват противника. Что противник изменил маршрут, хотел атаковать наш авианосец, но после выхода крейсеров отказался от этого и вернулся к старому маршруту. Теперь точно не успеет уйти в зону помех, крейсера мы догоним точно. Понятно. Посмотрел запись. Оказалось, что опять накосячили мои аналитики. Авианосец вышел раньше и был один какое-то время. Аварец решил его атаковать и уничтожить, похоже, думая, что тот ошибся и не там вышел. Авианосец действительно не там вышел, а на самом краю системы из-за того, что работали глушилки гиперпространства. Аварец сменил маршрут и полетел атаковать его. Летел до тех пор, пока не начали наши крейсера выходить из гиперпространства. Поняв, что он не сможет его легко уничтожить, он снова развернулся и начал улетать в сторону светила. Авианосец теперь был сохранением из 11 крейсеров, которые к нему не пропустят, и они тоже начали погоню за противником. Аналитики здесь не ошиблись, постепенно мы догоняли крейсера противника. Они точно уже не успевали уйти в зону помех. Теперь против 13 линкоров, 11 крейсеров и 8 рейдеров и одного авианосца нам противостояло 4 линкора, 8 крейсеров и 2 авианосцев. Два корыта противника, переделанные в авианосцы, так и не долетели до нас и теперь тащились перед его эскадрой. Скоро он их должен был догнать. Как он поступит после этого, мне было интересно. Бросит их тоже на растерзание или будет драться? Недалеко от них находились два корабля РЭП. Им тоже уже некуда было деваться. Посмотрел на кресло начальника имперской безопасности, оно было пустым. Похоже, ушел к своим на летную палубу. Что они здесь без меня надумали, интересно. Посмотрев на построение наших кораблей, я понял, что линкоры летели впереди клином, только в основании никого не было, был оставлен просвет между двумя головными. Как раз в основании втором клина, состоящего из рейдеров, летел наш рейдер. Это было своеобразное приглашение противнику. Вот она возможность, давай атакуй, попробуй, это твой шанс. Это, конечно, было крайне примитивно, но могло и сработать. Он сейчас нервничает и может попасть в эту примитивную уловку. Скоро будет ясно, сработает она или нет. Остался час погони и станет все ясно. Если у него там действительно сотня истребителей, у нас будут проблемы. Сидеть целый час без дела я не мог, чувствовал, что усну раньше. Поэтому решил прогуляться в кают-компанию, но не успел сбежать. Пришел вызов от командующего 7-го флота. «Слушаю», — ответил ему. «Скажи, почему у тебя эти два корыта у противника помечены как авианосцы?» Я сталкивался с ними. Они пытались взять на абордаж станцию, выбросили 42 абордажных бота для этого. Кроме того, Искин делал расчет, что на каждом может находиться от 30 до 45 истребителей в зависимости от марки, но что у них на борту сейчас я не знаю. Глава 20. Понял тебя. Он отключился, а я решил сбежать под благородным предлогом в кают-компанию. Девочки, вам принести чего-нибудь покушать? Командующий, как вы можете после такого хотеть кушать? Вначале я не понял, о чем это они, а потом понял, что они про абордаж. Не вижу ничего особенного. Лично у меня аппетит не пропал. Вам принести чего-нибудь? Командующий, вы же нас раскормите. Мы толстыми будем. Не переживайте, на скорости корабля это никак не скажется. На скорости нет, но на нас мужчины перестанут обращать внимание. Значит, кушать вы не хотите? Нет, мы худеем. Ну и ладно, как хотите, а я вот аппетит нагулял и схожу, покушаю. Да уж, благородный предлог не состоялся, девушки боялись прибавить в весе. Пошел просто так. Кушать я не хотел, но сидеть ждать еще час до боестолкновения мне не хотелось. В кают-компании за вторым столом сидели абордажники. Все совсем юные, похоже, только 18 исполнилось, и заместитель Укриса что-то им рассказывал. Решил послушать. Закинули мы туда командующего, а сами к нему на помощь рванули. Вначале я думал, что все, хана ему, не выбраться ему оттуда будет. Потом смотрю, ему и помощь не требуется, это скорее агвардам помощь нужна. Он их одного за другим укладывает на пол. Здесь он повернулся ко мне, видимо, кто-то из 4 стариков скинул ему на нейросеть, что я стою сзади. Вот и сам командующий, и он вам расскажет, как у него это так ловко получается. Это что за молодежь? Это нам такое пополнение прислали с линкора. Все только с гражданки. Ни одного абордажа не было. А ты их вводишь в курс дел? Как-то так, у вас на линкоре что, все только с гражданки? Да, почти все. Здесь я вспомнил, что командующий 7-м флотом говорил, что у него проблема с абордажниками, теперь стало понятно, какая проблема. Тогда слушайте, что вам он говорит. Опыт у него большой в этом деле, а для вас опыт сейчас самое важное. Командующий, можно вопрос? Ко мне обратился один из новобранцев. Задавай. Какие у вас базы установлены? Обычные, ничего особенного. Думаю, вас интересует, как у меня получается сражаться. Скажу просто, это практика, никакие базы не дадут вам боевой опыт. Главное, это практика, и помните, если ты испугался своего противника, ты уже проиграл. Кроме того, ты должен постоянно думать в бою и очень быстро принимать правильные решения. Вот и все составляющие успеха, а успех – это ваше выживание. Можно посмотреть ваши мечи? Можно, только они не мои, а трофейные. Я их из оружейки на время боя взял. Мои клинки у меня на корабле остались. Достал из ножен и положил на стол оба меча. Каждый брал в руки и, посмотрев, передавал дальше. Даже старики посмотрели. В итоге клинки прошли по кругу и вернулись ко мне в ножны. У вас свои клинки такие же? Немного другие, они у меня изогнутые, а не прямые, как эти. Кроме того, эти весят по-разному, и это не очень удобно. У вас такие же по размеру или длинней? Такие же, длинный меч в ближнем бою неудобен. Удобный меч должен быть немного длиннее абордажного ножа примерно, а эти длиннее почти в два раза. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. А теперь займитесь лучше тренировками. Потренируйте их выставлять барьеры в коридоре, обороняться и атаковать с их помощью, обратился к старшему абордажнику. Понял, сейчас сделаем. Да и своди на экскурсию в трюм, покажи наглядно. Сделаем. Они ушли, а я занялся поеданием розовой кашки, которую заказал себе, решив, что мне нужны витамины. После чего вернулся к себе в каюту и умылся, и долго делал разминку, чтобы не уснуть. Немного размявшись, вернулся в рубку. Ситуация пока не поменялась, мы по-прежнему преследовали противника, а он убегал от нас. Я был разочарован, похоже, я его переоценил, понадеявшись, что он все-таки что-то сделает. Похоже, он решил бросить всех своих на растерзание и убегать, оставив только линкоры. Только вот куда ты после этого денешься? Бежать под прикрытие транспортников? Они, конечно, вооружены и их много, но это не линкоры. Мы расстреляем их издалека, даже не сближаясь, прикрывшись силовыми полями. Хочет прикрыться ими, все равно не вариант, достанем. Что же ты задумал? Может, конечно, где-то есть проход в астероидном поясе, окружающем систему, и он хочет через него уйти. Мои размышления прервал взлет истребителей, начавших вылетать из двух корыт, которые все еще тащились перед ними, но противник их почти догнал. В ответ начали взлетать наши истребители с авианосца. Наша вторая эскадра уже подтянулась и находилась уже относительно недалеко от нас. Крейсера с нее точно не успевали в бой, если он состоится, а вот истребители уже могли это сделать. У меня на экране постоянно загорались иконки. Это появлялись истребители, как наши, так и противника. У нас, я уже сбился со счету, сколько было, а у противника они закончились вылетать на отметке 20. Посмотрел общий список наших. У нас добавилось 42 отметки. После вылета истребителей начали тормозить и разворачиваться линкоры и крейсера противника. Ну что же, он все-таки решился принять бой, а не убегать. Наши истребители начали движение к нам, а истребители противника пока находились на месте. Противник начал какое-то странное построение. Он построил свои 4 линкора в 2 ряда, образовав своеобразный квадрат впереди, а по сторонам этого квадрата выстроились по 4 крейсера. Таким построением он решил атаковать. Пока он строился, я так не понял, что это ему давало. На экране включилось окно с довольным командующим 7-м флотом. Он клюнул. Он попался. Да я вижу. Теперь не придется за ним гоняться по всей системе. Это хорошо. Он отключился. Хорошо оно хорошо, а вот что он задумал, я так и не понял. Понял я-то, что он задумал, когда он полетел нам навстречу. Потому что за ним начали вылетать из авианосцев и линкоров абордажные боты и пристраиваться к нему сзади. После 20-го бота я бросил считать, прикрывали их собственные истребители. Сами же эти два корыта остались на месте. Теперь стало понятно, что он собрался прорываться через наши линкоры, на абордажных ботах прикрыв их своими линкорами, и организовал между ними своеобразный коридор для атаки. В итоге Искин насчитал 28 абордажных ботов, летящих за ними. Как только они начали атаку, Наши линкоры сразу стали менять позиции рейдера следом за ними. На месте оставался только наш рейдер. Мне стало интересно, что странное построение они сейчас строились. Оказалось, что это конус только не простой, а многослойный. Основание этого конуса было направлено на противника. Первый ряд этого конуса состоял из линкоров, второй ряд из рейдеров. Внутри конуса из рейдеров находились наши истребители, которые охраняли этот флагманский рейдер. Чтобы пройти все три уровня защиты, нужно было сильно постараться. Все это было хорошо, только из-за этого у меня пропала картинка, все сливалось в одну кучу. Надеюсь, у командующего 7-го флота нормальная картинка в отличие от меня. Дальше был бой, которого я не видел совсем. У меня все корабли сливались в одно. Мало того, к нам прилетели наши истребители, и около нас начался бой истребителей. Как я думал, противник решил атаковать меня абордажными ботами, только до нас никто не смог долететь. Хотя я уже мысленно готовился к отражению абордажа. Прорвалось через два конуса 5 абордажных ботов, но истребители не дали пристыковаться к рейдеру, ни одному из них. Все боты они уничтожили на подлете. Приманка из меня получилась отличная, судя по всему. У меня в рубке пилоты сидели недовольные, и их было можно понять, вроде участвуешь в сражении, пушки у тебя в порядке, а тебе пострелять не в кого, кругом одни союзники. Сейчас снаружи конуса сражались две толпы, одна толпа разумных стремилась уничтожить мою тушку, а другая ее защищала. Какой ценной тушкой я стал, получается. Снаружи конуса сейчас проходил бой истребителей, а наши истребители висели и охраняли нас, наверное, ругая меня, что они сейчас из-за охраны рейдера в нем не участвуют. Через полчаса все закончилось, и корабли стали разлетаться. Только теперь я увидел поле боя. Все линкоры и крейсера противника были уничтожены. От нас сейчас удирали два корыта, которые значились как авианосцы, и два корабля РЭП, но их уже полетели догонять наши истребители, и далеко им было не улететь. Хотел вызвать командующего и сказать, чтобы не трогали корабли РЭП. Как они взорвались, причем все три одновременно, включая тот, который до сих пор находился на орбите планеты. На экране снова появился командующий 7-м флотом. «Слушай, что это с ними?» «Не знаю, похоже, они заминированы были и их уничтожили, чтобы не попали к нам. Жаль, я уже думал их себе прихватить. У тебя же есть такие, за нами один тащится». «Да ну его, это недоразумение. Он мне говорил, что ты на него злой. Да его вообще убить мало было, вредитель, сколько мне аппаратуры на базе пожег. Зря ты так, талантливый малый. Он мне тут так шарахнул импульсом, что у меня сразу все корабли противника появились на радаре, а без него мы бы не дождались вас. Так что толковый парень, талант можно сказать, я его к награде хочу представить. Он, правда, просил вместо нее амнистию от тебя. Ну, надо же, хоть на что-то сгодился. Он мой родственник так-то. Тогда понятно, почему не захотел ко мне перейти в качестве альтернативы амнистии. Ну, это я бы ему точно не простил. Знаешь, мне как-то не верится, что он отличился. Отличился, кроме того, он не трус, отказался эвакуироваться с корабля, и вместе с экипажем решили обеспечивать нам связь. Знаешь, пожалуй, ты прав, и он достоин амнистии. Я тоже отмечу его в рапорте. Договорились. Надо с этими заканчивать и будем транспортниками заниматься. Да они никуда не денутся. У меня глушилка гиперпространства работает. Посмотри на экран. Они разлетаться стали. Пускай разлетаются, никуда они не денутся. Это плохо, нам придется гоняться за ними. Тут ничего не поделаешь, придется погоняться. Мы им все равно помешать не сможем. Жаль, что не можем, так все хорошо начиналось. Вот противник перед тобой и никуда лететь не нужно. Может, попробуешь и этих подманить? Боюсь, эти точно на меня не клюнут. Жаль, я очень на тебя надеялся. Извини, что мог, то сделал. Несколько транспортников, что раньше были в общей массе кораблей, начали разгоняться в сторону запада системы, для ухода в гиперпространство. Теперь после уничтожения кораблей РЭП мы видели их, а они нас. Наша глушилка не работала, корабль РЭП давал только связь. В рубку зашел начальник имперской безопасности и сразу ко мне. Как думаешь, на каком он линкоре? О ком ты? О главном у них? Не знаю, может оказаться на любом. Что говорит твое пси? Оно молчит. Мне оно говорило, что это был второй слева, но я решил не говорить ему этого. Полезет туда один и снова все испортит. Ты мне лучше расскажи, что у тебя на том пиратском линкоре произошло, и что вы узнали, а то я от твоего пилота ничего не смог узнать. Он, понурив голову, ответил. хотя ему мой вопрос был явно неприятен. Не знаю, как, но они нас как-то вычислили и поймали в ловушку. Что с пиратом? Погиб. Допросить успели? Нет. Понятно, а Искин где? У нас, но мы его взломать пока не можем. Почему? У нас хакер погиб. Понятно. Было понятно, что безопасность села в лужу с этим захватом, не считая того, что он потерял своих людей и объект захвата. Похоже, хочет отыграться на этом аварце, но один уже не горит желанием лезть туда, понимая, что здесь не пираты, а флот со всеми вытекающими из этого. Ладно, с этим было все понятно, непонятно было другое. Зачем аварец уничтожил корабли РЭП? Ответа у меня на этот вопрос не было. Решил не откладывать этот вопрос в долгий ящик и вызвал командующего 7-м флотом. Слушаю. Знаешь, я здесь подумал, пошли твоего родственника с абордажниками по кораблям РЭП. Зачем они же уничтожены? Уничтожены, но меня интересует любая информация, пускай даже поврежденные эскины забирают, и возможно живые разумные остались. Мне нужны свидетели и любая информация, какую можно получить. Думаю, твой родственник должен понимать в этом. Пускай не торопится, а спокойно занимаются зачисткой всех 3 кораблей РЭП. 3, да 3-й на орбите планеты. Понял тебя, сейчас вышлю. На экране наши истребители почти догнали авианосцы противника и сейчас должны были начать их делать в них дырки, но меня отвлекла от этого увлекательного занятия безопасность, который сидел в своем кресле. Думаешь, он пытается что-то скрыть? Наверняка. Вряд ли он уничтожил их просто так. Может, просто, чтобы не достались нам. Возможно, только когда он бомбы заложить успел. Заранее, конечно. Это понятно. Ради чего он это сделал? Чтобы не достались нам. Ты хочешь сказать, что он заранее знал, что они достанутся нам? Почему другие корабли не взорвались? Не хватило зарядов. Возможно, а возможно и другое. Корабли РЭП транслируют все переговоры и наверняка там есть информация о них, где, когда и с кем он общался. Конечно, он ведь общался с кем-то в той системе. Вот скорее всего эту информацию он и хотел скрыть от нас. Наверняка там есть детали боя, если он там был. Хотя все это должно быть и на эскинах линкоров. Пока я не знаю для чего все это нужно, но думаю, что скоро все прояснится. Командующий, вам вызов с генерального штаба флота. Включай. Думал, меня сейчас с победой поздравлять будут, а включившееся окно начало на меня сразу орать. Кто вам разрешил покидать системы? Почему вы без приказа покинули их? Я даже опешил от удивления. Так мне никто и не запрещал их покидать, я самостоятельно принял решение лететь в эту систему. Немедленно возвращайтесь обратно. Это приказ. Плевать, я хотел на ваши приказы, я даже понятия не имею, кто вы такой. Да как ты смеешь? Я 3-й заместитель начальника генерального штаба империи. У вас это на лбу не написано, это раз. Во-вторых, флот сейчас в бою, и я не выведу флот из него до его окончания, это 2. К тому же я вам не подчиняюсь, у меня свое начальство, это 3. Кроме того, мое начальство сейчас сидит здесь рядом и ничего не имеет против, чтобы я продолжал этот бой. Вы отстранены от командования. Вы, похоже, уже старый, плохо меня слышите. Вы не можете отстранить меня от командования, я вам уже сказал об этом. Я вам не подчиняюсь, у меня другое начальство. Этот вопрос мы сейчас решим. Решайте, не вижу проблемы. Императору привет передавайте. Он отключился. Когда я с ним общался, бросил взгляд на безопасность, думал, он скажет свое слово. Только тот сидел в своем кресле, довольный как удав, проглотивший кролика. Он наблюдал за нашим диалогом, не вмешиваясь в него. Похоже, он уже что-то знал. Снова на экране открылось окно с командующим 7-м флотом, и он был весьма озадаченный. «Слушай, мне пришел странный приказ от генерального штаба, но Искин его игнорирует. Что об отстранении меня от командования?» «Да, откуда ты знаешь? Что-то подобное ожидалось. У тебя нет полномочий для моего отстранения, поэтому Искин его и игнорирует. Не понимаю, за что отстранение от командования? Сам посмотри наш разговор», и перекинул ему запись. «Ничего не понимаю, зачем возвращаться, если противник здесь? Наверное, им в штабе видней. Предлагаю все оставить как есть. В общем, если что, вали все на меня, я за все отвечу. Наверное, так и сделаем. Тогда добиваем здесь всех». «Принято, командующий». Не успело погаснуть это окно, как поступил новый вызов. «Командующий, вас вызывают». Кто на этот раз? Опять командование флотами? Глава 21. Нет, вызов получен с кораблей противника. Что аварец захотел пообщаться и бросить мне вызов? Боюсь, что нет, это совсем другой разумный. Тогда включай, послушаем, что этот хочет. На экране появился пожилой аварец. Здравствуйте, я хотел бы пообщаться с командующим. Зачем? Провести переговоры. О чем? О сдаче в плен. Почему вы решили, что мы хотим вас взять в плен? Вы ведь цивилизованные люди, и мы тоже. Мы готовы обсудить цену данного вопроса. Вы не поняли, почему я вас должен оставить в живых? У мертвых проще все забрать, вам это невыгодно, вы не получите с нас кредов. Я здесь не ради кредов, а по другой причине. Можно узнать по какой? Можно, месть. Мы же вам ничего плохого не сделали, и к тому же вы уже отомстили вашему обидчику. Вы с ним заодно. Уверяю вас, мы здесь совсем ни при чем. Они нас заставили под угрозой силы. Слушайте, не смешите меня, я прекрасно знаю, зачем вы здесь и куда собирались лететь. Вы ошибаетесь, молодой человек, они нас заставили силой, а вы нас практически освободили, и мы все готовы перейти под вашу охрану. Так готовы, что разбегаетесь только от моего вида. Вы страшный человек, так о вас говорят. Мы знакомы, кто не знает главную грозу пиратов в этом секторе пространства. Вы можете передать тем, кто пытается сбежать, что сбежать у них не получится. Это их выбор, я не могу им приказывать. Хорошо, я подумаю над вашим предложением и дам вам свой ответ. Отключил окно связи. Ну что безопасность, что мне с ними делать? Они сдаться хотят, решай ты, лично мне все равно, что с ними делать. Я уже передал, ждем ответа. Только здесь я понял две вещи, что, когда подписывал контракт, не прописал себе зарплату, а также боевые и трофейные. Хотя если подумать, там было что, все захваченные трофеи моя собственность. Опять же трофеи захватывал флот, а не я лично, хотя и под моим командованием. Подумав, понял, что я не знаю, как на это смотрит закон. Для себя отметил эту систему. Надо будет потом прилететь сюда, здесь много чего потом можно разобрать и продать. Конечно, неплохо было бы заработать и на транспортниках. Только не в этот раз. Каждый мой шаг здесь контролировала имперская безопасность. Он, похоже, и прибежал сюда с бешеными глазами, когда узнал, что мы ведем бой уже в другой системе, а я оставался без его контроля на 2 дня. Теперь только успокоился, когда убедился, что ситуация у него под контролем, и я не прикончил его по-тихому и не сбежал от него. Не скрою, были у меня такие мысли, однако отказался от этого. Мне не нужна имперская безопасность на хвосте, а так можно считать, что работа закончена, и в ту систему лететь теперь не имело никакого смысла. Вернемся, передаю полномочия и все, прощай безопасность. Займусь ремонтом кораблей. Время шло, а ответа не было. Пока посмотрел, как истребители тренировались, они оттачивали заходы и расстреливали 2 посудины, делая в них много дырок. Скоро они им вывели из строя маршевые двигатели, и эти 2 корыта остановились. Думал, сейчас линкоры их добьют, но их никто не тронул. Мы проследовали мимо них навстречу с транспортниками противника. Истребители, попрактиковавшись в стрельбе, возвращались на авианосец рейдера. Эскадры постепенно сближались. По причине того, что нам было нужно облетать светило, в отличие от крейсеров с авианосцем, последние летели к транспортникам прямо. Похоже, уснули и не знают, что решить или как. Теперь на транспортниках все на нервах сидят и ждут моего решения, хотя они прекрасно понимают, что перед ними не пираты, а регулярный флот, а у регулярного флота есть командование, которое ничего решить не может уже больше, чем полчаса. Здесь, конечно, была замешана большая политика, я в нее уже окунулся, и мне не хотелось снова туда попасть. Хотя не хотел, а, похоже, снова туда вляпался по самые уши. Наконец-то ему что-то сообщают. Я давно заметил одну его особенность: когда ему что-то сообщали на нейросеть, он наклонял голову в сторону. Вот и сейчас он наклонил голову в мою сторону и внимательно слушал то, что ему говорили. Потом незаметно кивнул. Незаметно для себя. Ну что, принято решение принять их сдачу. Там в курсе, что мы с отключенными транспондерами. В курсе. Решение согласовано на самом верху. Хорошо, и что нам с ними делать после этого? Отправлять на базу 8-го флота, там ими займутся. Принять так, принять. Хотел вызвать транспортники, но понял одну вещь, я никогда не принимал капитуляцию и не знаю, как это делать. Зараза, вызови командующего 7-м флотом. На экране появилось злое лицо командующего. Слушаю. что чего такой злой? Да так, что этот третий заместитель достал. Есть немного. Откуда ты узнал? Ты забыл, что я псион? Забыл. Ладно, скажи, тебе приходилось принимать сдачу в плен? Приходилось пару раз. Тогда тебе и принимать, а то я ни разу не принимал. Я больше по уничтожению. В смысле принимать сдачу? В прямом. Они хотят нам сдастся. Утверждают, что они все белые и пушистые, и мы их спасли от плохих аварцев. Даже так? Да именно так. В общем, у меня приказ самого главного верха принять их капитуляцию и тащить всех на базу 8-го флота, а про этого третьего заместителя забудь. Я отменяю все его приказы. Так что действуй. Зараза, передай контакт их старшего, с кем я вел переговоры, и запись самих переговоров. К тому же у тебя есть плюс. Какой? Ты в форме. Вот не повезло, а я пострелять еще хотел. 2 дня стреляем, боекомплект скоро кончится, а тебе мало? Да я только вошел во вкус, а там столько целей. Тогда терпи. В общем, тащим их к нам на базу, а там ими уже займутся. Понял. Только не отключайся, я посмотреть сдачу хочу. Хорошо. Переговоры по сдаче прошли быстро. Единственное, они попросили, чтобы мы включили транспондеры. Они объяснили это тем, что хотят быть уверенными, что сдаются не пиратам. Я посмотрел на безопасность, он кивнул в знак согласия. Зараза, всем кораблям включить транспондеры. Выполнено, командующий. После чего они согласились принять наши абордажные группы у себя на бортах и передать под наш контроль управление кораблями. Единственное, договорились, что мы уничтожим оставшиеся фрегаты около них. После окончания переговоров командующий повернулся ко мне. Ну, вот и все. С победой тебя, командующий. Да еще, с какой победой? Ну, еще не все. Фрегаты надо добить. Да это не серьезно. Ну, тогда и тебя с победой, командующий. Слушаю тебя, все абордажники такие зеленые, почти все. Тогда предлагаю разделиться, не вижу смысла всем лететь к транспортникам. Предлагаю тебе лететь к ним и брать их под контроль, а я останусь здесь и займусь зачисткой. Мысль разумная, только я хочу, чтобы они поднабрались опыта от твоих. Считаю, что это тоже мысль разумная. Оставь сколько решишь, и пускай набираются опыта. У меня только проблема, нет мест в медсекции. Она переполнена, да и корабль тоже. Думаю, мы это решим. Решайте. Значит, тогда, и так решили. Я остаюсь здесь, а ты бери, сколько нужно кораблей, и заканчивай с транспортами. Принимается. Тогда разлетаемся. Зараза, 8-му флоту разворот, и летим к месту последнего боя. Занимаемся зачисткой кораблей противника. Принято. Когда развернулись и полетели обратно, к нам присоединилось еще 7 линкоров, и на них с других линкоров начали перелетать абордажные боты. Все хотели на абордаж. Крейсера тоже присоединились к нам. Командующий 7-м флотом взял всего 6 линкоров и авианосец. Против 12 фрегатов это было много, но, похоже, он решил подстраховаться, как бы транспортники чего не выкинули. Посмотрел камеры на летной палубе, абордажники уже грузились, а абордажные боты док был вместе с ним. Мало того, безопасность был уже там, а я даже не заметил, как он вышел из рубки. Вообще-то я не хотел их отправлять, но меня, похоже, уже никто не спрашивал. Аналитики: вначале собираем и зачищаем абордажные боты противника, потом линкоры и все остальное. Принято. Напомните всем, что это регулярный флот аварцев, а не пираты. Принято. Истребителям взлет, пускай прикрывают. Принято. Когда приблизил и посмотрел на поле боя, оказалось, что на нем не 20 ботов противника, а 32, откуда взялись лишние, я не понял. Мы быстро вернулись к месту боя, так как недалеко от него отлетели и сразу со всех кораблей стартовали абордажные боты и челноки. Они начали собирать боты и обломки истребителей, оставшиеся на поле боя, после чего как муравьи тащить их в свои муравейники. Процесс пошел, и я понял, что здесь больше не нужен, дальше разберутся и без меня. Также я понял, что я скоро засну в кресле. Пилоты, я буду у себя в каюте, если будет что-то срочное, вызывайте. Принято, командующий. Когда открыл глаза, был уже день по корабельному времени. Все ранения ощутимо болели. Похоже, обезболивающий препарат прекратил действовать. В коридорах и кают-компании никого не встретил. Похоже, все отдыхали после абордажа. Зараза, абордажники давно вернулись с абордажа, 3 часа 43 минуты назад. В рубке тоже было тихо, почти никого не было. Спала в своем кресле первый пилот. Тихонько подошел и посмотрел на нее. Совсем не изменилось за эти годы. Все та же девчонка, что и была, как тогда в моем первом бою с пиратами. Сейчас опыта набралась. Не понимаю, зачем таких девочек набирают на флот. Возможно, для них это вариант, как у Леры, спастись от гибели на своей планете. Она, видимо, почувствовала мой взгляд и проснулась. Я не сплю, я просто глаза закрыла. Да ладно, отдыхай, я не против. Знаю, что ты устала. Сам пилот, что пилотируете? У меня свой небольшой челнок. Знаешь, ты совсем не изменилась со времени нашего первого боя. Хотя уже столько времени прошло. Так чему меняться? У меня все тоже летаем, стреляем, только теперь ни у кого на коленках поплакать. Знаете, я очень рада, что вы вернулись и нами теперь командуете. Думаю, это ненадолго. Как вернемся на базу, меня отстранят. Почему? Мы ведь победили. Так я теперь не флотский, у меня контракт с безопасностью. Это операция и все. Очень жаль, на кораблях все за то, чтобы вы продолжили командовать флотом. Только это не нам решать. К сожалению, это так. Скажи, а как ты попала на флот? Да как все, объявили призыв. Я записалась, как и многие. Мне повезло, а моему другу нет, его не взяли. Мы хотели служить вместе. Почему ему не повезло? Его не взяли в пилоты, он попал в рейдер и погиб в своем первом бою. Так и ты можешь погибнуть. Могу, только не с вами. С вами я спокойна. У вас, что на планете плохо было с работой? Нет, только я всегда хотела пилотом стать, а самый простой способ – это попасть на флот. Сейчас не жалеешь? Иногда. Я боюсь в рабство попасть. Это не так страшно, как кажется. Все зависит от того, куда ты попадешь. Ты хороший пилот и тебя вряд ли как меня отправят на плантации. Будешь летать. Как вам удалось бежать от них? Бежать от хозяина было не так сложно в моем случае. Сложнее было сбежать с планеты. У меня база хакера была, вот она мне и помогла. А вообще я сделал кучу ошибок там. У меня была заначка денежная, я про нее благополучно забыл после повреждения нейросети, но случайно обнаружил и решил выкупиться у хозяина. Каждый раб это может сделать. Это стало моей ошибкой. Почему? Они дали мне выкупиться, после чего решили захватить меня снова и заодно креды, которые у меня были. Надо было просто бежать и деньги тратить на другое. На что? На подкуп и на то, чтобы сбежать с планеты. Но в итоге тебе удалось бежать. Удалось, но, если бы я не встретил вас, они бы меня догнали. Мне еще повезло, что у меня не было рабской нейросети, только ошейник. Но, если креды есть, оттуда можно бежать или выкупиться. Значит, заначка поможет? Конечно. Только надо сделать так, чтобы ее не нашли при ментокопировании. Хотя его делают далеко не всем. Главное всегда помнить, что у раба нет никаких прав и тебя могут легко обмануть. Она задумалась, а я сел в кресло второго пилота и занялся просмотром того, что происходило, пока я спал. Пока меня не было, происходила зачистка всех четырех линкоров и даже успели зачистить частично крейсера. Долго занимался просмотром камеры абордажников, аварцы дрались отчаянно и немногие сдались. Хотя у них почти не осталось на кораблях абордажников. Большинство абордажников оказались в подбитых абордажных ботах. С абордажными ботами тоже было интересно. Они были полные или агвардов, или рабов. Похоже, абордажные боты, что вылетели с двух авианесущих корыт, были с рабами, а боты с аварских кораблей с агвардами. Мало того, на линкорах среди экипажей практически не было рабов. Почти все аварцы, за очень небольшим исключением. Это было странно и необычно для них. Самым плохим было то, что аварца не удалось захватить живым, хотя безопасность старался это сделать. Аварец надел на шею ошейник с взрывчаткой, и тот взорвался, когда его попытались захватить в плен. Похоже, он ждал меня до последнего, надеясь, что я приду за ним, а я просто ушел спать. Вот я его не слабо разочаровал перед смертью. Кроме того, вместе с ним взорвались все эскины на линкорах, но это выяснилось позже. Это, конечно, облегчило захват линкоров, у них отключились системы безопасности, но с другой стороны безопасность опять опростоволосилась и с информацией был полный облом. Мало того, после взрыва аварца, опять пострадали он сам и его люди, ведь именно они пытались захватить аварца. Знал бы, что так получится, сам бы пошел на абордаж. Зараза, где док? На линкоре. Что он там делает? Лечится. Что с ним? Ранение средней тяжести. Нет, ну это надо, только немного отвлекся и все бардак. Похоже, доку стало скучно, и он пошел на абордаж. Это было, конечно, не так, но и что-то произошло во время абордажа, что дока ранило. Ведь чувствовал и не хотел посылать. Зараза, у нас сейчас есть медик на борту. Медик есть и сейчас находится в медсекции. Хорошо, что медика прислали. открыл карту расположения кораблей и посмотрел на их расположение. Наши линкоры и авианосец долетели до транспортников и висели около них. Около меня ничего не изменилось за исключением того, что сейчас наш корабль «Рэп» летел к нам. Когда я его видел раньше, он направлялся к кораблю «Рэп» на орбите третьей планеты. Теперь он возвращался оттуда, направляясь к двум кораблям «Рэп», висящим недалеко от нас. Зараза, капитан корабля «Рэп» отдыхает или нет? Глава 22. Работает. Тогда вызови его. Принято. Он долго не отвечал, но потом ответил. Опять был весь опять чумазый и с платой в руках. Слушаю, командующий. Рассказывай, как слетал? Есть живые. Нашли троих раненых рабов, остальные погибли. Как думаешь, почему рванули корабли? Судя по всему, бомба была заложена в реакторном отсеке. От нее сдетонировали реакторы. Аварийный сброс не помог? Помог, но частично. Много что осталось целым. Айскин. Командующий, у меня приказ имперской безопасности всю информацию по этому вопросу передавать только им. Понял тебя. Тогда занимайся дальше. Кстати, я поговорил насчет тебя с твоим родственником, и он обещал тебе амнистию. Правда? Да. Вот это настоящий подарок для меня. Тогда я рад за тебя, вредитель. После того, как отключился, решил дойти до медсекции. Рана на спине стала сильно болеть. В медсекции за столом дока сидела девушка. Она положила голову на стол. Когда я зашел, она ее подняла голову от стола, и я заметил, что у нее красные глаза. Она их сразу протерла рукой. Хотел спросить, что случилось, но она меня перебила. Наконец-то прислали кого-то. Почему вас приходится так долго ждать? Я стоял, не зная, что ответить. Ну что стоите? Вы будете ремонтировать или нет? Что ремонтировать? Как что? Капсулу. Что с ней не так? Не работает. А вы вообще техник или мне абордажника вместо техника прислали? Ну и техник тоже. Почему у вас тогда мечи сзади торчат? Да я как-то к ним привык. Что тогда стоите? Приступайте к ремонту. Хорошо, а какая капсула? Вот это. Она показала на вторую от стены. Сейчас посмотрим, что с ней. И в чем проблема с ней? Не работает. Подключился к ней и попытался запустить диагностику. На диагностику капсула не выходила просто, не подчиняясь мне. Вы пробовали запустить ее диагностику? Пробовала. Она мне не подчиняется. Мне тоже не хочет подчиняться. Ладно, сейчас взломаем. Ты что, с ума сошел? Не смей это делать. В ней же пациент. Поздно, я уже сломал защиту. Там защита была смешная. Да и мне приходилось такую защиту уже ломать. Что ты сделал? Теперь меня точно командующий убьет. Он, знаешь, какой он зверь. После этих ее слов я поперхнулся и с капсулой разбираться перестал. Это почему ты решила, что он зверь? Так говорят у нас на корабле. Нет, я всякое о себе читал в сети, но, чтобы мной запугивать новичков, это был уже перебор, по-моему. Впрочем, удивляться было нечему, и я вернулся к ремонту капсулы. После взлома я все-таки заставил капсулу сделать диагностику, и она показала, что вышел из строя один из блоков управления капсулой. Капсула работала только на поддержание жизни, а не лечила. После чего нашел расположение этого блока в капсуле и извлек его. Вот этот блок вышел из строя. И что мне с ним делать? Зараза, у нас числится такой блок на корабле. Зараза появилась в медсекции. Числится командующий. Пошли дроида, пускай привезет. Он перед вами в шкафу. Понял. Пришлось залезть в шкаф дока и найти подобный блок, после чего установить его на место старого. Это заняло не больше пары минут, после чего запустил диагностику, и капсула выдала, что она исправна. Проверяй, вроде все заработало. Она осторожно подошла ко мне и подключилась к капсуле. Порядок, теперь капсула работает. Вот, а ты переживала. К тому же, как видишь, я совсем не зверь. Извините, я не знала, кто вы, я вас с техником перепутала. Все в порядке и не бойся, я девушек не обижаю. Это вранье. Ты недавно на флоте? Мы только с учебки прилетели, нас сразу по линкорам распределили, и линкоры вылетели к вам. Понятно, значит, у тебя был первый бой 2 дня назад? Да. Ты меня можешь осмотреть или боишься? Не боюсь уже. Тогда осмотри ранение у меня. У меня спина сильно болит. Расстегнул комбинезон по пояс и показал ей ранение на спине. Вначале она ходила вокруг, осматривая ранение и меня. Потом остановилась за спиной и резко дернула ленту на спине. Я чуть не выматерился, но только сжал зубы от боли. Она вышла у меня из-за спины, держа в руках ленту, которая была вся в крови. Командующий, вам в капсулу нужно, ранения у вас глубокие. Знаю, док говорил, но пока нет свободных капсул, да и времени у меня тоже нет. Положишь меня в капсулу, когда полетим обратно на базу. Пока вкали обезболивающее и заклей обратно, как скажете». Она достала у Дока из шкафа аптечку, поколдовала над ней и после чего приложила мне ее к спине. Почувствовал только два укола в спину. После чего достала медицинскую ленту и начала с ней колдовать у меня со спиной. Не знаю, что она там делала так долго, Лари мне все раны заклеила за пару минут, а она с одной возилась гораздо дольше. Решил поинтересоваться: «Ты чего там мучаешься? Стойте ровно, а то криво наклеится». Стою ровно. Она еще несколько минут клеила мне ленту на спину. «Все, отлично получилось, теперь не будет кровить. В очень неудачном месте у вас ранение. Где это так вас? Нас на абордаж недавно пытались взять. Вот там и зацепили. У нас говорили об этом, но я не поверила, что вы сами отражали абордаж. Хорошо, что напомнила. Слушай меня внимательно. Значит, где-то здесь должна быть аварская абордажница. Не знаю, жива она или нет. Она жива и в капсуле. Хорошо, мне нужно, чтобы ты сделала ей ментокопирование. Кроме того, не подымай ее одна. Позови нескольких абордажников. Пускай ее после этого в карцер отправит. Поняла. Кроме того, у тебя где-то здесь должен быть Крис. Он старший у абордажников. Есть такой. Вот к нему обращайся, если они хулиганить будут или ко мне». «Что значит хулиганить?» «Не слушаться, приставать. Ты новенькая, а им скучно. В целом они все нормальные ребята, вменяемые». «Понятно. Главное, сама не тушуйся и построже с ними. Пообещай им чего-нибудь удалить, если что. Что, к примеру, тебе видней. Ты же медик. Хи-хи». «Нет, хи-хи не стоит обещать. Могут обидеться. Я имел в виду язык». «Понятно. Тебе сегодня предстоит идти с ними на абордаж. Они скоро проснутся и сразу засобираются. Так что готовься». «Я готова». «Оружие есть?» «Нет». «А говоришь, готова. Зараза, подбери на нее, из того, что у нас есть в оружике. Нужен скафандр и оружие». «Принято, командующий. Старшему у абордажников скажешь, что я приказал тебя вооружить». «Поняла. Это будет твой первый абордаж, так что никуда там не лезь. Хватит мне одного раненого Дока». «Поняла. Вроде все, хотя нет. В трюме лежат аварские абордажники. Они уже не опасны. Тебе нужно будет потом ими заняться, взять у всех пробы ДНК и оформить, как положено. Ну и нейросети снять. Это уже твой личный заработок будет». «Поняла. Теперь вроде все. Ну что, я не такой и страшный зверь?» «Нет, командующий. Меня Алексом зовут, а тебя Рис. Рис, ты меня можешь и по имени называть, когда мы вдвоем». «Хорошо, Алекс. Если что-то будет нужно, передавай через заразу». «Принято. А зараза это кто?» «Из Кинрейдера». «Поняла. Ну что у тебя стряслось?» В медсекцию с этим вопросом зашла Лара. «Уже ничего», — ответила Рис. «Командующий уже все починил». «Рис, я не разбираюсь в медкапсулах. Док сам их ремонтировал. Уже ничего не нужно». «Лара, кто из вас девушку запугал?» «Алекс, я здесь точно ни при чем. Я только прилетела и с ног валюсь». «Тогда отдыхай. Тебя перевязать?» «Рис уже перевязала». «Тогда я спать». Она вышла из медсекции. «Не поняла. Она что, медик?» «Нет, Рис, она сестра моей жены и присматривает за мной по ее просьбе». «Вот даже как? Как-то так? Командующий вас вызывает командование. В медсекции появилась зараза. Сейчас буду». Когда появился в рубке, с экрана на меня смотрел командующий генеральным штабом империи. «Добрый день, командующий», — сказал он. «Добрый день», — ответил ему. «Пилот, погуляй пока». Он дождался, когда она вышла. «Скажи, где находится начальник имперской безопасности? Я не могу с ним связаться». «В капсуле». «Что с ним?» «Не знаю точно, я не уточнял. Ранен при попытке захватить командующего противника». «Ты сам только из медсекции?» «Мне тоже досталось. Я в медсекции был на перевязке и не спрашивала его состояние, потому что мой медик также ранен и сейчас находится в капсуле на линкоре, а мне прислали медика только после учебки». «Понятно. Жарко, значит, было. Очень. Аварцы дрались ожесточенно. Мне командующий 7-м флотом сказал, что против вас была элита 6-го флота». «6-го флота или нет, не знаю, но агварды были точно. Долго еще у вас? Мы разделились. Зачистки у меня на 2-3 дня, а сдачей в плен занимается командующий 7-м флотом». «Я знаю, разговаривал уже с ним. Побыстрее заканчивайте». «Что случилось?» «Аварцы нанесли несколько ударов в зоне ответственности 7-го и 6-го флотов. Пока мы отбились, но центральная база 8-го флота пуста. У них нечем напасть. Мы разбили их ударную группировку. Есть данные, что это не все и они готовят нападение на центральную базу 8-го флота. Сильно сомневаюсь, что эти данные правдивы. Скорее всего, вам специально присылают дезинформацию. Откуда у них еще линкоры? Они перебросили их с других участков. У них каждый флот выделил по несколько линкоров. Тогда они уже летят к нам или на перехват нас. Нет смысла. Проще вернуть все и захватить базу флота. Там сейчас нет ни кораблей, ни абордажников. О том, что нет абордажников, они не знают. Думаю, знают. Наверняка кто-то проболтался с базы в сети. Ты полностью оголил базу флота. Абордажники с базы не со мной, они остались в шахтерской системе. Они там занимаются зачисткой пиратских линкоров. Могу их отправить обратно, но думаю, это дезинформация. Почему ты так думаешь? Аварцы поставили все на этот удар и вряд ли у них есть еще что-то. Даже если так, у них должны быть корабли для охраны центральной базы 5-го флота. Думаю, они и есть, но никуда они с базы не полетят. Почему ты так думаешь? Потому что это сразу станет известно нашей разведке. Они ведь знают, что я напал и разбил их. Знают, что я могу напасть на их базу. Ты собираешь напасть на них? Без проблем напал бы, но не могу разорвать мирный договор. Они также не станут его разрывать. Почему? Потому иначе у них все корабли здесь были бы с включенными транспондерами. Они побоятся открыто напасть. Это означает начало войны. Пиратов у них также больше нет, чтобы ими прикрыть это нападение. Тем не менее они напали. Две наши вспомогательные базы флотов вчера были атакованы. Отвлекающий маневр не больше. Они хотят остановить наш наступательный порыв. Не думаю. Они пытаются оттянуть наши силы от основных баз. На второстепенную базу 8-го флота тоже напали? Нет, но база может быть атакована в любой момент. Была у них такая возможность. Они бы уже атаковали ее, но у них нечем. Это еще одно подтверждение того, что нет у них никаких резервов больше и это дезинформация. Кстати, а они атаковали базы с включенными транспондерами. Глава 23. Просто им дольше лететь с центральной базы 5-го флота до второстепенной базы 8-го флота. Поэтому они пока и не атаковали ее. Ты не ответил на вопрос про транспондеры с выключенными. Думаю, они знают и боятся. Чего? Меня и специально атаковали не в зоне ответственности 8-го флота. Не преувеличивай свою значимость. Я не преувеличиваю. Твой назначенец стянул все силы, чтобы удерживать главную базу флота, тем самым оголил фланги. Хотя центральная база флота прекрасно защищена, мы располагали данными, что противник располагает значительными силами на этом участке и готовится к нападению. Ошиблись мы только с направлением главного удара, посчитав, что противник собирается атаковать центральную базу флота. Вот поэтому я считаю, что это дезинформация, как и предыдущая. Есть данные по пиратам в зоне ответственности 8-го флота? Есть, но данные неточные и на них нельзя делать расчеты. Скинь мне, держи. Вот смотри, по данным разведки, сейчас в зоне ответственности флота от 40 до 60 кораблей. И что, допустим, мы уничтожили треть от них, где еще от 20 до 40 кораблей? Чем они занимаются, ведь сводка происшествий пуста. Сидят на пиратской базе. 2 месяца, сильно сомневаюсь в этом. Ну а что, аварцы им заплатили, они и сидят. Не думаю, и потом аварцам проще их уничтожить, чем им платить 2 месяца. Значит, уничтожили. Это быстро стало бы известно, и другие пираты перестали бы с ними сотрудничать. Тогда что? Не знаю. Разведка проморгала этот момент. Сам, что думаешь? Думаю, аварцы их как-то заставили покинуть зону ответственности флота, но как они это могли сделать, не представляю. Пираты – существа консервативные. Они привыкли действовать в определенных местах и системах, их сложно переместить в другие. Не представляю, что аварцы сделали, но они как-то смогли их выгнать отсюда. Также я не представляю, как наша разведка смогла это прозевать. Что ты этим хочешь сказать? Хочу сказать, что кто-то или намеренно скрыл эту информацию, или просто некомпетентен. Не моя компетенция, но с этим стоит разобраться. Вот именно. Разведка не всесильна, она могла просто пропустить. Вот поэтому я и говорю, что данные о нападении аварцев не точны. Не верю я им. Хорошо, что ты предлагаешь делать? Наверняка второстепенно база флота готовится сейчас к отражению нападения. Разумеется, принимаются меры. Если через 2-3 дня они не прилетят, значит, точно это дезинформация. За эти 2 дня мы как раз здесь закончим. Если вы не вылетите сейчас, будет поздно. Мы так и так не успеем. Линкорам туда лететь 5 дней, а нам почти 6. Кто знает, как там сложится. Мы так не успеваем. День-два на сражение, 3 дня на разграбление. Это бесполезно. К нашему прилету там уже никого не будет. И потом нужно не меньше 10 линкоров, чтобы вывести из строя флотскую боевую станцию. Нет, это точно дезинформация. У них нет столько линкоров. Ты не можешь этого знать. Пока не могу, но скоро это я выясню. Как ты собираешься это сделать? У меня хватает пленных. Им верить нельзя, и они могут не знать о резерве. Разведке, которая гонит дезинформацию, можно. Разведка своя. Разведка хотя и своя, а вот информацию ей могут и подсовывать. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы бросил все здесь и улетал? Выбора нет, если ты хочешь спасти хотя бы одну базу. Нет, я остаюсь здесь и заканчиваю все дела в этой системе. Ты делаешь большую ошибку. Сейчас одна ударная группировка может уничтожить обе флотские станции. Там некому их оборонять. Есть там, кому их оборонять, и хватит зацикливаться на обороне. Лучшая оборона – это нападение. Жаль, что я не могу тебе приказать. Он отключился, а я долго смотрел на пустой экран, пытаясь понять свои пси-ощущения. Зараза, верни пилота в рубку. Выполнено. Вы закончили? Пилот осторожно заглянула в рубку. Да, заходи. Что случилось? Да так, у нас непонимание друг друга. Как думаешь, у аварцев есть еще линкоры? Линкоры? Даже не знаю. Вряд ли. Хотя кто знает, сколько линкоров там наши уничтожили. Много. Здесь мы добили тех, кто сумел выбраться оттуда. Есть ли у них еще? Не знаю. Тогда почему они не здесь? Могли подготовить отвлекающий удар, чтобы у них было время закрепиться в захваченных системах. Нужно возвращаться? Не уверен. План захвата систем с треском провален. Нужен ли теперь этот второстепенный отвлекающий удар? Тот, кто его будет наносить, может и не знать о главном ударе, как и о том, что он провалился. Согласен. Что же мне делать? Так нужно поговорить с командующим 7-м флотом. Пришлось отправиться в свою каюту и там вызвать его. Поговорил с командующим генеральным штабом империи? Да. Поэтому и вызываю. Решать тебе, что будем делать. Хочу знать твое мнение. Это только между нами. Это вряд ли. Подожди, я сейчас зашифрую связь. Готово. Теперь можно поговорить без лишних ушей. Ты уверен? Да на 100%. Ты знаешь, у меня в последнее время есть много вопросов к генштабу. Не знаю, чем это вызвано, но постоянно идут решения, чтобы мы сидели на базах и охраняли их. Полностью с тобой согласен. Многие решения также непонятны для меня. Мне кажется, это у них из-за отсутствия боевого опыта. Такое же мнение. Видишь, мы хорошо друг друга понимаем, так как боевые офицеры флота, а им говоришь такое чувство, что общаешься с пустотой. Там большинство с Академии Генштаба и опыта у них совсем немного или нет совсем. Я думаю, что удар по твоей второстепенной базе и базе 6-го флота – это отвлекающий маневр. Насколько они хорошо укреплены, про базу 6-го не помню уже, а у меня все в порядке, достойная оборона. Не удивлен, что они там справились без проблем. У меня такое чувство, что этими ударами они хотят нас разделить. Разделить, но с какой целью? Цель простая. Ты должен вернуться вместе с линкорами для прикрытия базы. Он мне это и приказывал, но я сейчас подчиняюсь не ему, а тебе. Искин проигнорировал его приказ. Ты знаешь, у меня вызывают много вопросов их приказы. Бросить все захваченное здесь и лететь спасать базы от мифического нападения выглядит по меньшей мере странно. Боюсь, я тебе плохой советчик. Почему? Ты ведь видел моих абордажников. Видел и не только абордажников, медиков тоже. Что произошло? В общем, я решил разобраться с пиратами. Мне подкинули горячие сведения, что база у пиратов останется на время практически без обороны. Зная, что мне наверняка запретят, решил не информировать генштаб. Засада? Вроде того. Прилетели, немного постреляли, станцию захватили почти без сопротивления. Вот только потом станция рванула. Заминирована оказалась. Почти все абордажники и медики, что были с ними, погибли. Бывает. Понятно, что пришлось сообщить об этом в генштаб. Ну и началось. Думал, отстранят от командования, но вроде обошлось. Однако с тех пор постоянно жду отстранения. Вот значит, почему полетел вместе со своими. Я поначалу подумал, что ты мне не доверяешь. Это тоже было, но второй ошибки подряд мне бы точно не простили. Знаешь, я бы на твоем месте так же поступил. Жаль. Конечно, ребят, скажи, а зачем пираты так поступили? Станция, дорогая штука, глупо ее взрывать. Сам думаю об этом каждый день, но не знаю ответа на этот вопрос. Погибшие там парни мне порой снятся. Мысли какие-то есть, зачем пираты так поступили, не знаю. Станция, конечно, была старая, но зачем они так поступили, не знаю. Странный шаг с их стороны. Даже старую станцию можно продать. Когда я был у аварцев, там была совсем древняя станция, но она работала. Не знаю, не понимаю, почему они так поступили. А корабли пострадали тогда, крупными обломками зацепило два линкора, но у них не было серьезных повреждений. Не было никаких заболеваний на станции, не слышал ничего такого. Наниты, откуда они у пиратов? Как выясняется, есть они у них, вернее, были. Один раз я их у них отбил и вот в этих руках держал. Не было ничего такого. Тогда даже не знаю. Возможно, это тоже было частью операции по нападению на системы. Одна из операций прикрытия, с целью вывести из строя части экипажей линкоров, чтобы ты не мог прийти на помощь шахтерской станции. Думаю, аварцы знали, кто на станции главный и что он может запросить помощь седьмого флота. Очень похоже на правду, и это многое бы объяснило. Давно хотел спросить, а что у тебя с линкорами случилось? Извини, не могу рассказать, у меня подписка. Понимаю, что ты надумал, что будем делать дальше? У меня приказ, отправлять всех на базу восьмого флота, а не бросать их здесь. Его никто не отменял, поэтому выполняем приказ. Думаешь, не ударит по базам? Сложный вопрос, не верю я почему-то разведке. Возможно, у аварцев что-то еще припрятано, вот, только где это все и почему оно еще не здесь? Сюда они точно не рискнут сунуться. Мы им так вломим, что мало им не покажется. Может, для этого они нас и пытаются разделить, сидят где-нибудь в соседней системе и ждут, когда ты улетишь. Как только ты покинешь систему, прилетят. Почему раньше не вмешались?